Вот и замечательно. Лара, я тебя прошу, уезжай. Куда? Ты же сам сказал, что самолеты в Европу не летают. Правильно. Самолеты не летают, поезда не ходят, машины и те не пропускают. Но остался один вариант. Ты забыла про нашу яхту. Луи, ты где сейчас находишься? Я? На яхте? В Эгейском море? Здесь? На островах? Дети с тобой? Нет, мальчики предпочли остаться на Капри с Вероникой. Я один. Вероника была дочерью Ларисы Файзуловны от первого брака. И сейчас вместе с Ларисиной внучкой гостила у них на вилле, отогреваясь под ласковым итальянским солнышком после промозглой лондонской зимы. «Так, понятно», — подумала она, — «значит, в компании с 4-5 потаскушками». Лариса не знала наверняка, сколько их там, этих потаскушек, да и есть ли они вообще. Но некоторые вещи женщине вовсе не обязательно видеть своими глазами для того, чтобы знать правду. Иногда достаточно малейшей заминки в речи любимого. А уж своего Луиджи Антонелли Лариса за почти 20 лет совместной жизни изучила вдоль и поперек. Он надежный партнер и, в принципе, любит ее. Обожает мальчишек, и с Вероникой у него самые прекрасные отношения, но, как говорится, слаб по части женского пола. «Мужчины вообще редкостные скоты», — подытожила она. «Мой хотя бы трепетно относится к браку и не выставляет свои похождения всем на показ». С Луиджи они познакомились в 96-м году, когда она была заместителем министра топлива и энергетики. Молодой итальянский бизнесмен горел желанием сделать бизнес на поставках русской нефти в Италию. Деловые взаимоотношения очень быстро переросли в личные. В том же 96-м они поженились. С тех пор многое изменилось. Ларису Файзуловну перестали звать в правительство, зато состояние семьи Антонелли Бекмаевых стало очень и очень приличным. Лариса родила 2 сыновей, сейчас мальчики учились в Англии, а каникулы, как правило, проводили с родителями на Капри. Неизменным оставалось одно – их взаимное чувство. «Хорошо, Луиджи, что ты предлагаешь?» «Я, как уже тебе говорил, сейчас нахожусь в Эгейском море. 35-40 часов ходу, и я, предположим, в Новороссийске или в Таганроге. Туда тебе ближе ехать. Я тебя там забираю и... домой? Кстати, Дима отлично знает причал для яхт в Таганроге. Мы с ним там как-то вместе были». «А пограничный контроль?» «Нет проблем. Здесь, в Италии, я внес твое имя в судовые документы. Вместе вышли покататься, вместе вернулись». «Понятно». «Нет-нет, Лара, не подумай чего-нибудь плохого. Проехали, ладно». «Как быть с русскими пограничниками? Ведь тебе же нельзя указывать в документах, что ты заходил в русский порт. Я правильно понимаю?» «Ты все правильно понимаешь, Лара. Я сейчас оформлю пункт назначения где-нибудь в Черном море, но в пределах Евросоюза. Варна или Констанца, например. А сам пойду в Таганрог». «Да, но как же пограничный контроль?» «За что я люблю наших с тобой соотечественников?» — Луиджи захихикал в трубку. «Так это за то, что они не являются рабами законов и инструкций. И с ними всегда можно договориться, учтя взаимный интерес». У Луиджи, так же, как и у Ларисы, было двойное гражданство. И итальянское, и российское. Так было удобнее жить и делать бизнес. Голос Луиджи, предварительно настраивавшегося на трудный разговор с женой и ожидавшего ожесточенного сопротивления с ее стороны, окончательно потеплел и сделался вкрадчивым и медовым. «Лара, я по тебе соскучился. Это негуманно — лишать меня своего общества уже больше месяца». «Хм», — хмыкнула Лариса, про себя подумав. «Лицемерный притворщик. Небось, сегодняшней ночью ты только и делал, что тосковал обо мне в обществе 5 молоденьких шлюшек». «Лариса», — снова настроился на деловой лад супруг, — «мне нужно несколько часов на подготовку к выходу в море. Так, если я выйду сегодня в 12, то завтра буду в Таганроге часов в 9-10 вечера по московскому времени. Если вы завтра утром выезжаете, то примерно к этому же времени прибудете на место. Возьми с собой и Диму, и Юру, за домом присмотрит прислуга». «Ты все очень здорово рассчитал, милый, но у меня еще есть кое-какие дела». «Дио мио, Лариса, мы же вроде уже обо всем договорились. Инкредибеле!» — Луиджи снова орал в телефонную трубку. Опять тебя держат твои заклятые друзья-демократы. Ты боишься, что при разделе пирога они съедят и твой кусок? Или что?» «Или что?» — спокойно повторил Лариса. На самом деле, в свои 55 она уже в значительной степени охладела к политике. Вернее, не столько к самой политике, сколько к тому месту в ней, которое ей отводилось и друзьями, и врагами. Что ее интересовало по-настоящему, так это борьба за самый высший пост в стране. Но стоило об этом только обмолвиться, как против нее объединялись и друзья, и враги, и правые, и левые, и начинали ее мочить. Такова ситуация в сегодняшней России. Мужчины боятся умных и самостоятельных женщин. Женщина в политике может рассчитывать только на какую-нибудь представительскую, больше церемониальную должность, в лучшем случае на второстепенный министерский портфель в правительстве. А этот этап Лариса Файзуловна прошла лет 15-20 назад. Она понимала, что при таком раскладе сил, который сложился в демократическом движении нынешним летом, шансов на лидерство у нее нет. Заклятые друзья не пропустят. И она бы еще в конце мая уехала к семье на Капри, перепоручив дела своим заместительшам, если бы не одно обстоятельство. Лариса Файзуловна боялась прогневать очень влиятельных людей. Эта история началась 35 лет назад. Грешки молодости. Да и у кого в молодости не было грехов? Кто не грешил в молодости, тот, можно сказать, и не жил. Как-то, будучи студенткой, Ларисе довелось встречать Новый год вдвоем с подругой в обществе 5 молодых людей с ее же курса на подмосковной даче одного из них. Вуз, в котором она училась, был элитным, и, собственно, ребята там подобрались не из самых простых семей. Вот. Новый год встретили весело, может быть, даже слишком весело. Выпито было немало, а сделано всякого, чего можно было бы и не делать, и того больше. Но, как говорится, что сделано, то сделано. По прошествии времени все неприятное в этой истории забылось бы, и ее участники изредка наедине с собой вспоминали бы ее со смешанными чувствами. Но такой естественный ход событий был нарушен самым грубым образом. Где-то через 1,5-2 месяца Ларису вызвали в деканат и оставили ее наедине с молодым, стройным красавцем в приличном сером костюме. «Меня зовут Евгений», — представился он, махнув у нее перед носом красной корочкой. «Ознакомьтесь вот». И бросил на стол пачку черно-белых фотографий. По истечении 2 месяцев их маленькое, хотя и несколько рискованное приключение уже не казалось ей столь ужасным. Но на фотографиях это было впечатляющим. «Как вы думаете?» — спросил обладатель корочек. «Понравится это вашему отцу? А что скажут его коллеги? Ведь ваш папа занимает серьезный, ответственный пост, а вы его так». Лариса не стала ломаться. Она знала, что в их вузе многие, очень многие являются секретными сотрудниками. «Я согласна. Давайте. Где я должна подписать?» Молодой человек посмотрел на нее с удивлением. «Ну что ж, я рад, что вы оказались столь благоразумной девушкой». Они обговорили все необходимые в таких случаях вещи и расстались. Он довольный, а она испуганная и раздосадованная. Их сотрудничество продолжалось недолго, меньше полугода. То ли слишком много было дублирующих сообщений, то ли в их вузе действительно ничего значительного произойти не могло, и серьезных людей утомили девчачьи сплетни типа «Клара у Карла украла кораллы», но Ларису неожиданно оставили в покое. Больше она никогда в жизни не видела своего симпатичного шефа. Старая история всплыла вновь через десятилетия, когда отшумели подернутые романтически революционным флером демократические 90-е, и к власти пришли крепкозадые хозяйственники, строители вертикалей. Ларисе позвонили и попросили зайти в администрацию. Обычное дело. Подумаешь, кто из оппозиционеров туда не ходил по всякого рода надобностям, если не считать, конечно, сумасшедших, вроде Петровской. Дело оказалось куда как скверно. Попросту говоря, Ларису Файзуловну стали шантажировать. И не теми старыми фотографиями 20-летней давности. Подумаешь, фотографии. Нынче высокопоставленные чиновники в порнофильмах красуются на центральных каналах, и ничего. А тут фотографии какой-то девчонки. Да нет у них ничего общего, и вообще это фотомонтаж. Нет, Ларисе Файзуловне предъявили документ, где она соглашалась сотрудничать с КГБ. Лариса аж опешила от такой наглости. Помилуйте, чем вы меня пугаете? Сотрудничеством с организацией, принадлежностью которой вы и ваши нынешние коллеги открыто гордитесь? Какой-то абсурд получается. Да у нас полстраны волей или неволей с этой вашей конторой сотрудничали. Вежливый, смазливый чиновник усмехнулся. Полстраны сотрудничало, а узнают только про вас. Уж поверьте, мы постараемся. Интересно, как после этого будут к вам относиться ваши коллеги? На вашей карьере можно будет поставить крест. Ну, хорошо, хорошо. Давайте, в конце концов, я стану членом вашей команды. Вы этого хотите? Нам этого не нужно. Оставайтесь сама собой. Мы вам даже денег дадим на функционирование вашей партии. Простите, не поняла? Спокойно работайте, взаимодействуйте со своими союзниками. Вам лишь только изредка придется поворачивать руль вашего партийного корабля в соответствии с нашими пожеланиями. Чиновник пришел в благостное расположение духа от выстроенной им словесной конструкции. А если я не соглашусь? Ну что ж, если вам наплевать на собственную политическую карьеру, и вы готовы публично предстать перед всем честным народом, как тайный осведомитель КГБ, который уже 20 лет стучит на своих товарищей, то нам придется прибегнуть еще к одной мере. Кстати, а как обстоят дела с вашим бизнесом? С вашим и вашего мужа? У вас там все в порядке? Это уже был удар ниже пояса. Лариса Файзуловна знала, как они могли поступить. Мало того, чтобы обобрать семью до нитки, так еще и за решетку закатать. Ее или Луиджи, что вероятнее. Для того, чтобы она стала посговорчивее. Последний аргумент все перевесил.